Глава 27. Проснувшись, словно от толчка, я вскочила с постели, дрожа и оглядываясь по сторонам. «Эй!» – коснулась плеча сильная рука. «Кошмар приснился?» – спросил Хайсам, притягивая меня к себе. «Ты вернулся?» – удивилась я, позволяя ему притянуть себя к своему боку. «Я что, так долго спала?» «Недолго, учитывая все, что тебе пришлось пережить», – зарываясь рукой в мои все еще немного сырые волосы, прошептал он и поцеловал меня в макушку. «Что теперь будет?» – проводя рукой вверх от его живота к груди, растерянно спрашиваю я. «Помнится, кто-то предлагал мне руку и сердце». Шутливо куснул он меня за пальцы. «А ведь я и забыла про то предложение, последовавшее после нашего очередного собрания. Я не испытываю эмоций в привычном смысле этого слова. Да и к чему они? Посмотри на нас. Мы идеальная пара. Мы равны по силе духа и можем вместе разделить власть. Чувства не будут нам мешать». «Временами ты меня пугаешь». Рада это слышать. Поёрзав на нем, хмыкнула я, чувствуя, как он вновь крепнет и наливается силой. «Женись на мне, и станешь господствовать над теми, кто смотрел на тебя, как на раба хозяина. Тогда я думала, что это лучшее решение, но сейчас...» «Сейчас я хотела и могла чувствовать, мне нужно было нечто большее, чем просто партнерство с моим хищником». «Только не говори, что передумала, куколка. У тебя нет выбора, ты сама отдала мне себя». Поворачивая меня на спину и доставая из-под подушки коробочку с кольцом, прорычал он, сверкая своими потемневшими глазами, полными нетерпения. «Мне казалось, это я тебя пленила, хищник». Закидывая руки на его шею, обхватывая его бедра ногами, ухмыльнулась я. «А оказывается, у тебя свои планы». «Мы пленили друг друга, и это навсегда, кукла. Тебе не вырваться из моего плена». Хайсам достал кольцо и, надевая мне его на палец, пригрозил мне самой сладкой угрозой в моей жизни. «Звучит устрашающе», рассматривая украшение с синим камнем, обрамленным бриллиантами, говорю я. «Скорее уже обещающее. Нравится?» – уточняет он. «Я подумал о твоих глазах, увидев его на витрине». «Красивая», – переводя все свое внимание на мужчину, ответила я. «Никогда не думала, что выйду замуж», – хихикнула, вновь закидывая на него свои загребущие руки. «И буду при этом так воодушевлена и счастлива, ты меня испортил, сбив мои заводские настройки», – пошутила я. «Хорошо, если так. Нам пора начать жить, малышка. Весь город в наших руках. Как мы того и хотели. Нам не нужно больше бояться и прислуживать кому-то. Мы сами себе хозяева». «Неужели мы действительно это сделали? Не могу в это поверить. Кажется, сейчас проснусь, и все придется начинать заново». Изгибаясь в его руках и целуя в шею, шепчу я. «Сделали? Еще как, куколка. Тебе больше не придется ни с чем бороться. Если только со мной», – хмыкает он, запрокидывая мне голову и встречаясь со мной своим возбужденным взглядом. «Ты просто ведьма», – шипит он, прежде чем пленить мой рот жадным поцелуем. Я тут же врываюсь в его рот языком, жадно пробуя его головокружительный вкус. Желая быть ближе, сгибаюсь, припечатываюсь грудью в его торс. Довольно застонала, чувствуя, как от этого по его могучему телу проскакивает дрожь желания. «Нам всегда будет мало друг друга. Сколько раз мы были вместе?» Но каждый раз, как первый, наш запал и желание друг другу не ослабевают. «Хайсам», словно одержимое, шепчу я ему в лицо. «Он был нужен мне как воздух. Как я вообще могла думать о том, что смогу отбросить своего хищника, стоило миссии подойти к концу?» Оторвавшись от моих губ, он прокладывает свой любимый путь, вниз по моей шее, разорвав прямо на мне свою футболку. Слишком нетерпеливый, чтобы просто снять ее, но я не возражаю против такой дикости. В этом весь хищник. «Я захотел тебя с первой минуты, как увидел. Холодная снежная королева». Он ущипнул меня за сосок, словно наказывая за свои мучения. «Никогда еще женщина не вызывала во мне столько неконтролируемого желания. Рычание, вырывающееся из его рта, моментально делает меня мокрой между ног». «Умеешь ты приложить, куколка». Смотрела на меня, как на последний кусок дерьма, пока я представлял, в каких именно позах тебя имею. Он втянул мой сосок в рот, тут же начиная жестко его сосать. Его вторая рука щипала другой. Ощущения просто затопили меня. Его слова, движения действовали как самый сильный в мире афродизиак. «Думал о том, что тот недоумок муж будет делать с тобой то, что хочу сделать я». «Ах», – дернулась я, почувствовав, как он довольно чувствительно укусил меня за сосок. «Ничего он со мной не делал», – прокричала, сходя с ума и от нетерпения жажды большого. «Забудь о нем», – взмолилась я. «Он не делал даже сотой части того, что делаешь со мной ты. Ты так нужен мне, Хайсам, не мучай меня». Взмолилась я, не в силах вытерпеть это сумасшедшее желание. «Я даже не начинал, куколка». Наконец, накрывая рукой меня между ног, усмехнулся он. «Какая ты влажная, вся течешь для моего хера». Не став больше ждать, Хайсам без труда протолкнулся в меня своим каменным членом, благо брюк на нем давно уже не было, и когда только успел их снять. «Чёрт, хотел ведь по-другому», – рычит он, возвращаясь своим жарким ртом к моим губам и целуя их. «Не получается у нас с тобой нежности, куколка». Делая первый глубокий толчок в меня, рычит он охрипшим от возбуждения голосом. «Мне не нужна нежность, мне нужен ты», – изгибаясь в его руках и принимая каждое его последующее движение, застонала я. И сама целую хищника, врываясь в его рот языком, подобно тому, как его член врывается в мое лоно. Он отвечает, впиваясь в мой рот жадным поцелуем, накрывает мою попку ладонями, сминая кожу и дергая меня навстречу каждому своему толчку. На коже точно останутся синяки, ведь мой хищник теряет всякий контроль над собой, работая с бешеной силой, будто собираясь поглотить меня целиком. Его язык пробовал каждый уголок моего рта, дразня и требуя ответа. Боже, как это было всепоглощающе. В его объятиях я забывала даже собственное имя. Хайсам творил со мной нечто безумное. Но я бы отдала все на свете, чтобы это сумасшествие не прекращалось.